когда шел со спокойной улыбкой. Император Ся на самом деле поставил адепта Даньчжу против адепта Черный Камень, основываясь на том, что мы видели в первом раунде. Император Ся, как правило, ставит сильного бойца против слабого бойца, чтобы сильные бойцы не столкнулись друг с другом слишком рано. Нин покачал головой. Кажется, что в глазах императора Ся сила адепта Даньчжу должна не дотягивать до 24 лучших из всех 48. Правильно. Хотя адепт Даньчжу довольно знаменита, она все же не является практиком очищения тела демонического бога, согласился небрежный даос. Когда практики очищения ци борются с практиками очищения тела демонического бога, они, как правило, находятся в куда более невыгодном положении, особенно учитывая тот факт, что все конкуренты в этом конклаве являются высшими гениями. Слабости практиков очищения ци становятся еще более очевидными. Нин кивнул. Это правда, и это было бедствием. После того, как практик очищения тела демонического бога становится внеземным богом, его сила немедленно влетает на тот же уровень, что и у истинного бессмертного чистого Янь. Уже по одному только этому факту можно было сказать, насколько важны преимущества очищения тела демонического бога на поздних этапах. Битва между адептом Черный Камень и адептом Даньчжу была чрезвычайно странной. Адепт Черный Камень лишь использовал свою формацию жезла Фуси, чтобы адепт Даньчжу не смогла сопротивляться. В конце концов, ей пришлось признать поражение. От начала и до конца адепт Черный Камень не был вынужден сражаться в ближнем бою. Как ужасен адепт Черный Камень. Симан Цзышень, Цзинин, адепт Девять Смертей, Сану Цзю и все остальные обратили особое внимание на то, что только что произошло. Одна битва за другой. Появилось несколько темных лошадок, в результате чего Нин втайне был встревожен. Были некоторые, с кем он не слишком хорошо был знаком, например, такие как адепт Золотой Ворон, адепт Первобытный Защитник, или адепт Юнокосма. Собственно, все в двадцатке лучших были довольно страшными. 24-я битва. Независимый адепт Раб Сабли будет сражаться против адепта Кровавого Демона из клана Пронзающие Небеса. Это была последняя битва второго раунда. Адепт Кровавый Демон был довольно ослепительной фигурой. Его ярость и кровожадность заставили всех смотреть на него и тщательно запомнить его в своей голове. Но, на самом деле он был побежден. Всего два удара саблей. Первый удар заставил адепта Кровавого Демона отступить назад, но у него было еще достаточно сил, чтобы вернуться и снова попытаться сразиться. Второй удар, однако, разрезал его тело пополам. Разделенный адепт Кровавый Демон поспешно громко крикнул: «Я признаю поражение. Как это возможно?» Цзинин, небрежный даос, Симан Цзышень, адепт Черный Камень, адепт Девять Смертей – все были потрясены. В их глазах появился серьезный взгляд. Грозный противник. Вне всякого сомнения, грозный противник. Никто не смел сказать, что они были уверены в возможности победить этого таинственного адепта Раба Сабли. Адепт Раб Сабли был одет в черное. У него было холодное лицо, и он ничего не говорил. Когда он молча стоял, его легко упускали из виду. Но, выступая против адепта Кровавого Демона, он раскрыл свою ярость. Этот Раб Сабли, он должен быть учеником моего хорошего друга. Раньше он не вызывал никакого волнения, и я думал, что у него просто был тот же даосский титул. Но эти два удара саблей, и его статус свободного культиватора, в этом не может быть никаких сомнений. Глаза Лу Дунбиня засветились, и он засмеялся, когда похвалил его. Мой хороший друг однажды упоминал этого ученика. Он сказал, что его ученик взял на себя титул даоса Раб Сабли и поклялся, что отдаст все, что у него есть ради Дао Сабли. Он собирался отдать все, что у него было ради Дао Сабли, и он был готов стать рабом Дао Сабли. Ох, интригующе. Глаза истинного лорда Чицзи загорелись. Восточный цветок, а кто твой друг? Хэймэм, хорошая погода у нас сегодня. Лу Дунбинь вдруг повернул голову, чтобы посмотреть в пустоту небес. Истинный лорд Чицзи мгновенно потерял дар речи. Император Ся и другие не могли не улыбнуться. Тем не менее, они могли сказать, что Лу Дунбинь явно не хотел называть имя своего друга. Скорее всего, этот друг Лу Дунбиня принадлежал к Альянсу, который был врагом одного из отцов Дао, поддерживающего Лу Дунбиня. Лу Дунбинь осмелился подружиться с некоторыми врагами и некоторыми мерзкими демонами. «На этот раз существует довольно много одиночных блуждающих культиваторов», — сказал император Ся. «Этот адепт Раб Сабли, один из них. Среди этой группы есть некоторые действительно сильные фигуры. Некоторые, скорее всего, родом из других миров. Однако, независимо от того, откуда они, раз они участвуют в этом конклаве, я, естественно, буду относиться ко всем одинаково. Однако этот раб сабли внезапно вызвал у меня головную боль. Император Ся покачал головой. Основываясь на моем предыдущем понимании его уровня силы, в третьем раунде я уже планировал, кто с кем будет сражаться, но этот раб сабли может взорваться в финальной битве второго раунда, так что я не знаю, что делать. У меня есть предложение, внезапно сказал Лу Дунбинь. О, все оглянулись. Этот раб сабли должен быть самым могущественным специалистом Дао сабли из этих оставшихся 24. Что касается того Дао компаньона маленькой девочки, мне нравится, что Цзинин – самый мощный специалист Дао меча. Один – меч бессмертия, а другой – сабля дьявола. Наблюдать за ними, сражающимися друг с другом, несомненно, будет довольно интересно. Император Ся, услышав это, рассмеялся. Каждый из оставшихся 24 грозен. Неважно, кого я поставлю с адептом рабом сабли, это все равно вызовет у меня головную боль. Лу Дунбинь, поскольку вы предложили, тогда давайте поставим этого Цзинина против адепта раба сабли. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 22.1. Цзинин и раб сабли. Цзинин, Юйвэй, небрежный Даоса Юйчи Сиюэ тихо шептались между собой, обсуждая каждого из оставшихся 24 соперников. Адепт Лесной Перевал всегда пассивно защищается, реагируя лишь тогда, когда противник бросает на него, но в итоге он выиграл. Юйчи Сиюэ вздохнула. У меня такое ощущение, что он пока еще не показал свою полную силу. Адепт 9 смертей, ее тело похоже на волшебное сокровище. Враги ничего не могут с ней поделать. Адепт Золотой Ворон странный и дикий. Адепт Раб Сабли также довольно ужасает. Цзинин, император Ся не собирается ставить вас в сражение с небрежным Даосом, не так ли? Император Ся не стал бы этого делать, пока старший брат ученик и я не попадем в тройку лидеров. Они продолжали болтать между собой. Ни один из оставшихся не был легким противником. В конце концов, все 24 были одобрены императором Ся. Хотя казалось, что Цзинин, адепт 9 смертей, адепт Черный Камень, Симан Цзышань и другие были самыми выдающимися, другие были ненамного слабее. Возможно, они скрывали могущественные приемы, или, возможно, они могли совершить внезапный прорыв. В такое время все что угодно могло случиться. 24 из вас, внезапно сказал император Ся. Весь главный зал Дворец Небесного Света замолчал. Все они внимательно слушали. Чем ближе они были к финалу, тем более осторожными были все присутствующие небесные бессмертные. Ведь в этом конклаве появился ученик великого императора Сюаню, и один из последних трех определенно станет учеником Дао Отца Багровый Свет. В третьем раунде поединков 12 победителей должны получить 5 миллионов килограмм в качестве награды, спокойно сказал император Ся. Я надеюсь, что вы все будете использовать всю свою силу. Не позволяйте всему достигнутому пропасть напрасно. Нин и остальные 24 человека задержали дыхание, пока они с нетерпением ждали. В первом сражении третьего раунда Цзинин из Черно-Белого колледжа будет бороться против независимого адепта раба сабли, сказал император Ся. Вжух, вжух, вжух. Бесчисленные взгляды повернулись к Цзинину и адепту рабу сабли. Лица Юйчи Сиюэ и Юйвэй изменились. Они обе смотрели на Нина. Для них обеих Цзинин был самым важным человеком в мире. Хотя они верили в него, адепт раб сабли был просто шокирующим. Кроме того, у них было ощущение, что они не видели всех его возможностей. Нин и адепт раб сабли отправились к великой формации за пределами дворца. Это они, делегаты из 3600 команд и 4 морей, которые следили с императорской площади цитадели, были полностью сосредоточены. В течение прошлого года они отдыхали, болтали, ели и пили, но это были последние битвы между лучшими 96. Это было самое ослепительное зрелище за все время проведения конклава. Это было особенно верно сейчас, когда их осталось всего 24. Каждый из них был несравненно удивительным, высшим гением. Кроме того, этот конклав был намного более ослепительным, чем предыдущие. Лучшие 24 из них были способны попасть в тройку лучших обычного конклава. Небрежный Даос, Раб Сабли, Адепт Золотой Ворон, Адепт 9 Смертей и большинство других изначально не планировали сюда приходить, только потому, что их интуиция подсказала им, что это того стоит, в этом месте собралось так много несравненных монстров. Этот адепт раб сабли, когда ранее сражался с адептом кровавым демоном, разрезал его так же легко, как будто рубил овощи. Он ужасно силен. Цзинин также был одной из самых ослепительных фигур в мире диграммы яркой луны гор и рек. Он также очень силен. Когда эти двое сражаются, действительно трудно сказать, кто победит. Все присутствующие не могли не задержать дыхание. Что касается учеников и свободных бессмертных из Черно-Белого колледжа, которые прославились во время этого конклава, все они сильно нервничали. Это было потому, что человек, который собирался вступить в бой, был Цзинином из их школы. Мастер. Малышка Цин наблюдала, не моргая. Цзинин. Северный месяц боевой тоже посмотрел на своего хорошего друга. Когда он впервые встретил Нина, Нин был не более чем юношей с Ласточкиной горы, но теперь он стал центром внимания всей великой династии Ся, в пределах великой формации. Цзинин и раб сабли стояли на облаке, глядя друг на друга издалека. Нин тщательно осмотрел раба сабли. Одетый в черное человек казался чрезвычайно спокойным. Он все еще был как вода, а его аура спокойна. Всем действительно было легко не обращать на него внимания. Чтобы он мог оставаться таким спокойным в такое время, чтобы его сердце достигло такого уровня. Когда он взорвется с полной силой, это будет очень страшно. Даже я не обращал на него никакого внимания, до того момента, пока он не показал свою полную силу. Нин был довольно осторожен. Адепт раб сабли осматривал Цзинина. Этот покрытый мехом юноша перед ним казался похожим на молодой бамбук из огромной пустыни, довольно обычно выглядящий, не представляя ни малейшей угрозы. Но адепт раб сабли наблюдал за двумя предыдущими раундами поединков и, естественно, он знал, каким ужасным может стать этот, казалось бы, нежный юноша, когда он использует силу. И его глаза, они были такими же глубокими, как бездонный водоем, но внутри них можно было легко разглядеть дух, столь же острый и ожесточенный, как лезвие меча. Это был ужасающий юноша. Основываясь на сообщениях разведки, которые он видел раньше, этот юноша тренировался всего 30 лет. Он действительно был невероятным монстром. «Я должен атаковать с полной силой», – размышлял про себя адепт раб сабли. Он часто сражался с противниками более высокого уровня и даже убил немало изначальных даосов. Однако он никогда не сталкивался с таким страшным противником, который также был на уровне адепта Ваньсин, как и он. «Я должен сражаться в полную силу», – так же думал и Нин. «Удар, удар». Их тела одновременно замерцали, когда они оба превращались, один в гигантского 54-метрового гиганта, а другой – в гиганта высотой 60 метров. Понятно, что Цзинин провел сравнительно меньше времени в тренировках божественного преображения, и поэтому в этом отношении ему не хватало опыта. Затем они оба одновременно использовали три головы, шесть рук, вжух, вжух. Оба летели друг к другу, как пара настоящих демонических богов. Нин владел шестью бессмертными мечами в руках, в то время как адепт раб сабли владел шестью боевыми саблями. Когда они приблизились друг к другу, оба использовали свои самые мощные божественные способности. Нин, не сдерживаясь, сразу же использовал свою звездную руку. Ляск, ляск, ляск. После того, как мечи и сабли столкнулись, раздался последовательный, безумный шквал звуков. Звуки были на самом деле несравненно ясными и громкими, распространяясь далеко. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 22.2. Цзинин и раб сабли в общей сложности они обменялись 12 ударами. 6 бессмертных мечей и 6 сабель дважды сталкивались друг с другом. Вжух. Адепт раб сабли внезапно отступил на высокой скорости, превратившись в полосу черного света. Он отступил к самому краю великой формации. Все его тело, казалось, было наполнено тусклым пламенем, и он холодно смотрел на Нина мрачным взглядом. Его 6 рук уже были ранены на стыке между большим и указательным пальцами, капала кровь. Адепт раб сабли уставился на Нина, его зрачки сузились. Какой ужасающей силой обладает этот Цзинин, и как ужасающее его искусство меча. Сабли являются оружием с одним лезвием, которое сзади толще, позволяя разрезать еще эффективнее. С точки зрения оружия, если два противника с одинаковой силой сразятся друг с другом, сторона, владеющая саблей, будет иметь большие преимущества. Но на самом деле я в невыгодном положении. Практикующие дао меча называются мечами бессмертных. Они были проворными, расслабленными, утонченными и свободными. Практикующие дао сабли называются дьяволы сабли. Они были жестокими, злобными и свирепыми. Это было два диаметрально противоположных стиля, но в лобовом столкновении адепт Рапсабли фактически оказался в невыгодном положении.